Девочки, смерть. 23 июля мне прислали в почту видео парада в Китае. Не этого года, но это не важно. Маршируют женские батальоны. Судя по униформам, белый, черный, синий и красный. 4 родов войск. Но как маршируют эти девочки? Ой, как! Как на подбор все тоненькие, узенькие, смертельно опасные молодые осы китайской вечной империи. Видео создано на базе китайского рекламного видеоролика, где показан парад и тренировки к параду. Вначале китайцы показали толпу девок с баулами и в балахонах и с чемоданчиками, приехавших поступать в спецназ. Потом показывают, как их мучают, упал отжался, как бьют по лицу и голове плетью, как орет на них китайский командир, как на спине у них туго-натуго привязаны плоские кресты, чтоб держались осы прямо, как пришпилены они булавками в кожу, и как они вышагивают потом эти гости из будущего. Просто зверительно красивые, модные, командирши с пистолетом спереди, ближе к письке, как дисциплинированными шеренгами с черными автоматами, идут за командиршами рядовые. Русские пояснения ложатся на видео субтитрами. Возможно, в китайском оригинальном ролике также, возможно, нет. В какой-то момент изображение исчезает. Мутный туман, и из-под русского субтитра судью намыло. Будто бы случайно появляется изображение солдата к американской армии. Неуклюжих, разноростых и overweighted. И снова появляются китайские армейские феи, осы. Вместо крыльев черные автоматы. А у командирш на юбочках возле писек висят пистолеты в кобурах. «Чудо, как хороши!» — сказал бы Пушкин. Голос за кадром сообщил, что ему больше других понравились «Ледис в красном», китайские красавицы, как красные маки, полк самообороны. «Китай действительно могуч и велик», — написал мне человек, живущий во Франции. Откуда он и прислал мне китаянское видео. После этого я встрепенулся, как старый пес. Очень крутые девочки смерть, юные осы Китая. Одинокая бродит гармонь. Целую темную, дождливую ночь напролет снилась песня.